что полковая передельная пушка нового образца испытания не прошла, да мы же из нее ни разу еще не выстрелили. Возмущенно вскочил на ноги инженер. Вот именно, ответил я ему, а должны были открыть огонь еще 15 минут назад, так что возвращайтесь на завод. Новое техническое задание на полковую пушку вы получите обычным порядком. И помните, ваш главный враг – вес пушки. Снизить его вдвое без потерь прочности ваша задача. На то вас, инженеров, считать учили. И повернувшись к Многану, заявил, господин майор, вам не кажется, что настало время обеспечить заводы кадрами военных представителей, хотя бы изувеченных офицеров по ранениям, непригодных к службе в строю, но имеющих опыт современной войны, а только потом уже была пьянка, и кажется, не у нас одних, утром побудку на полигоне устроил не гарнист, а рев и паровозные свистки тяжелых паровых тягачей, это вместо прокуратуры неспешным ходом прибыли на полигон три больших рутера и притащили на буксире пару модернизированных длинных 6-дюймовок, и прицеп со снарядами к ним. Выглядели эти пушки несколько архаично на своих высоких клепанных лафетах с узкими спицеванными колесами. Толстый ствол не менее 30 калибров длиной имел форму узкой бутылки. Никакой защиты расчета не предусмотрено. Зачем, если они стреляют с расстояния, куда даже шальные пули не долетают? На прицепе, прямо на ящиках со снарядами притулились, опершись на борта, два десятка невыспавшихся армейских канониров. Бедные солдатики небось все ягодицы а жесткие ящики себе отбили, пока 20 километров к нам шкандыбали по ухабам. Ночью офицеры занимали мягкие места в открытых кабинах тягачей рядом с механиками. Все это выкатилось на полигонный плац, встало в аккуратный рядок, и рутеры совсем по-паровозному дружно выпустили последний пар, как бы с облегчением обозначив. Все, конец пути. Вот только вас мне тут и не хватало. Со злобой выговорил наспех одетый Многан командовавшему всей этой паровой ордой капитану. «Очень уж вы не вовремя приехали, братцы!» «Господин майор», — возразил ему огромный, похожий на гризли командир прибывшей команды, «у меня предписание. Согласно ему я и явился всего лишь на час раньше указанного срока. Для этого мы всю ночь катались по вашему проселку, и до города добраться надо было по железке. Пока разгрузились на вокзале, пока пары развели, доехали. Скорость-то у нас не больше пешехода, в каждой пушке 200 пудов, между прочим. Ладно, примирительно сказал Многан, пока прокурор не приехал, пошли чаю глотнем и дадим команду на размещение ваших орлов и постановку их на довольствие. И они скрылись в штабной избе, хлопнув дверью, а я, несмотря на похмелье, с интересом рассматривал рутеры, эти паровозы проселочных дорог. Было в них что-то такое, завораживающее, романтичное. Как и в самих паровозах, чего никогда не ощущалось даже от самого красивого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. «Вы будете Савва Копчик?» – спросил меня офицер, застегнутый в черную кожанку без знаков различия. Раньше хоть ворот с петлицами из таких курток выпирал, а сейчас при новом полевом обмундировании погон под кожей не видно, только кортик из-под полы кожана болтается. «Так точно», – согласился я. «С кем имею честь?» «Лейтенант лейб-гвардейского дивизиона артиллерии особого могущества Атон Бисбах, командирован его величеством на должность заместителя командира по артиллерийской части бронепоезда княгиня Милолюда. Вот мои бумаги». Лейтенант был явно с атагусской кровью, крепок, невысок, черняв, кореглаз. На агимца он совсем не похож, полагаю, больше на местных смахивал. «И как будем делить командование, лейтенант?» Спросил я его, рассматривая документы. Вопрос с подчиненностью в моем положении очень серьезный, так как гвардейский лейтенант приравнивается к армейскому капитану и может при желании качать права о старшинстве чинов. Тогда коту под хвост вся служба, если не хуже, вместе с котом в кобылью щель. Вы руководите боем и показываете мне, куда стрелять, я рассчитываю и стреляю, ответил он. На разницу в чинах его величество особо рекомендовал не смотреть и не чиниться с вами. Командир, вы, я подчиненный. Рецкий язык знаете? Так, пару фраз и те неприличные, смущенно улыбнулся он. А у нас один броневагон рецкими горными канонирами будет оснащен. Такие вот пироги, господин лейтенант. И не изменить этого, большая политика вмешалась. Засада, покачал он головой. А у вас как с рецким? Хорошо у меня с рецким. Я сам рецкий горец с горы Бадан, улыбнулся я его непониманию. У нас там не все радикальные блондины, бывают и такие, как я. И резко поменял тему. Вот что я подумал, лейтенант. Горцев поставим на знакомые им 3-дюймовые системы, А вот на броневагон с 4-дюймовыми гаубицами набирайте экипаж сами. Справитесь, куда я денусь, господин флигель-адъютант?» Улыбнулся он. «Можно отбирать из госпиталей, или только с маршевых лагерей. Вот так вот, когда ко мне хотят проявить уважение, то кличут адъютантом, намекая на то, что это звание придворное. А когда хотят поставить на место, то тычут в лицо фельдфебельством. Вот она двойственность моего статуса. Во всей красе, можно. Из госпиталей даже предпочтительней, так как люди там пороха уже понюхали. Нам это важно. Стрелять по нам будут больше, чем по пехоте в окопах. И еще, чтобы не чиниться, называйте меня вне строя и в боевой обстановке коротко. Командир. А когда наедине или вне службы, то просто Савва. Тогда я для вас, Атон». Протянул он правую ладонь. «Мы почти ровесники, и мы крепко пожали друг другу руки. Вроде сработаемся. Ладонь у него сухая, крепкая, пожатие без дурацких нажимов, типа я все равно сильнее тебя буду. Разрешите курить, командир?» И улыбается, засранец. «Курите», разрешил я, игнорируя подколку. «Только отойдем в курилку. Не будем подавать солдатам плохой пример». Не успел Безбах раскурить свою большую трубку, как за нашими спинами раздался знакомый голос, но с незнакомыми просительными интонациями. «Господа, можно к вам присоединиться?» «Не занято», — ответил лейтенант, окутываясь медовым дымом с приятными оттенками запаха сушеного чернослива. Заводской инженер зашел в курилку, сел на противоположную от нас лавку, вынул папиросу, постучал ею по портсигару, но закуривать не стал. Повел дозволенные речи. «Господин флигель-адъютант», — обратился он ко мне, — «я тут подумал над тем, что вы вчера говорили, и вот что мне пришло в голову. На заводе есть немного недоделанная горная гаубица, от которой отказалась армия только потому, что ее люлька непригодна для вьючки. Но вам же не требуется это орудие разбирать и вьючить. Вам надо его руками катать по полю. Соответственно, неразъемное орудие будет крепче, и вес его будет меньше. Там, правда, 4 дюйма калибр, но уменьшить его до 3 несложно. А сколько весит эта гаубица?» Спросил я. «Чуть больше тонны. Но если ее не делать разборной, то масса существенно уменьшится. Да и 3-дюймовый короткий ствол будет легче. А вот с передельной пушкой я не знаю, что и делать. Задание это дано, надо выполнять. А бронзовый ствол по-всякому тяжелее. К тому же он намного толще стального. Это та бронзовая 3-дюймовка, которую 8 лет назад сняли с вооружения?» Спросил лейтенант и, не дожидаясь ответа, задал второй вопрос. «Тумбовые лафеты склепать на нее можете?» «Ни разу не проблема», — с готовностью откликнулся инженер. «Что-то по типу морского лафета». «Именно», — согласился лейтенант. «Казематного типа. Нам на бронепоезде вес не так критичен, как для пехоты». «Позвольте, лейтенант, но на княгиню Милолюду орудия уже отобраны», — возразил я. «Там в проекте, командир, как я посмотрел, не хватает погонного и ретирадного орудий. Именно коротких, чтоб много места не занимали в броневагоне. Плюс, это же не последний бронепоезд в имперской армии. Так что вы, копчик, родоначальник нового вида войск, гордитесь. К тому же у нас и шпальный эрзац, можно им довооружить вместо полевых орудий с колесами. Сколько места освободится? У, вы меня просто спасаете, господа офицеры», — приложил руки к груди инженер, сияя от счастья. «Ну да», — подумалось мне, — «ночь без сна проворочился, прикинул к носу, каких люлей ему выпишут на работе за провал испытаний, и пришел мириться». «Уговорили», — усмехнулся я. «В отчет я добавлю, что с переделками ваша пушка годна для вооружения эрзац бронепоездов казематного типа, для противоштурмовых казематов фортов и крепостей, но непригодна в качестве полкового орудия переднего края. Вас так устроит? Большое спасибо», — рассыпался в благодарностях инженер. «Вы меня спасаете. Баллистика этих стволов вам известна?» — спросил я лейтенанта. «Она всем известна. Эту пушку до сих пор в юнкерском училище изучают», — ответил он. «А вы, командир, не пушкарь?» «Нет, лейтенант, я техник». «Понятно», — протянул Безбах. «Что ему там понятно, я так и не узнал». Инженер перебил. «Вы приезжайте к нам на завод», — пригласил он. «Там на месте все виднее, и покажем и расскажем все наши возможности, и сделаем все как вам нужно. Обязательно приедем, не сомневайтесь», — ответил за меня лейтенант. «Пишите адрес». И тут на плацу нарисовались прокурорские, числом 2 тушки, на велосипедах. Совершив круг почета вокруг тягачей с 6-дюймовками, они подкатили к штабному домику и спешились возле крыльца. прислонили своих педальных коней к стене, сняли плащ-накидки и стали видны их светло-зеленые обшлага мундиров. Как я их сразу исчислил. А, влики смешные, переднее колесо больше заднего, не намного, но все же, и передача с педалей ременная. Переднее колесо крепится на прямой вилке. Винтаж, и тут меня как торкнуло, что на механические многоствольные пулеметы в бронепоезде можно поставить велосипедный привод педальный для ног, вместо того, чтобы рукой крутить ручку вращения стволов. Рукой лучше крутить маховик горизонтального наведения. Цепной, конечно, привод, надежный, не это ременное уежище. Хотя тут и станки на заводах на ременных приводах пока все. «Пошли, лейтенант, пиво выпьем», — предложил я, страдая от похмелья. «А где?» «Недалеко, в Гаштите». «Так в это время еще не подают», — округлил он глаза. «Смотря кому», — ухмыльнулся я. «Мне за собственноручно изготовленный бесплатный самовар в этом Гаштите наливать будут, даже если я содержателя ночью разбужу», — с бабы сняв. И мы дружно потопали в полигонный чипок. «Так, господа, я настаиваю, что прежде чем мы начнем разбирательство с трагическим происшествием на полигоне, сопряженным со многими аспектами военной тайны, то со всех», — усилил я голос некоторым нажимом. «Я повторяю, со всех требуется взять подписку о неразглашении. Что вы себе позволяете, фельдфебель?» — с гневом воскликнул старший прокурорский чин. «Позволяю, советник», — твердо ответил я, — «и не как гвардии старший фельдфебель, но как флигель-адъютант его величества. Так что считайте, что это требование вам дано именем короля». «Да, но как же, а если будет суд?» — слегка сократился прокурорский в своих амбициях. «Тогда из судей будет взята подписка о неразглашении, а само судопроизводство будет проходить в закрытом режиме», — выдал я. «Лучше для всех будет, чтобы такое судебное заседание состоялось как выездное, здесь же, на полигоне. Так легче будет всем сохранить военную тайну и провести перед судьями следственный эксперимент прямо на месте. А честного слова дворянина разве уже недостаточно?» Не отставал в своих амбициях от старшего товарища младший прокурорский чин. «Подписка есть честное слово, только задокументированное», — Вая выдал. «Вы как юрист должны это понимать лучше меня. Или вы желаете поделиться предметом сегодняшнего разбора с кем-то сторонним?» Я посмотрел ему в глаза и добавил. «О том, что здесь будет раскрыто, никому нельзя сообщать, даже жене в постели. Это вы зимой держали голодовку?» — вдруг спросил меня старший прокурорский. Я не стал запираться. «Тогда я умываю руки», — сообщил старший прокурорский, «и отдаю данное дело на правосудие короля», и развел руками. «Вам и книги в руки», — примирительно высказался я, «но осмелюсь дать один совет. Так как дело это в перспективе громкое и очень влиятельные люди попробуют надавить на правосудие, то составляйте документы с большей, чем обычно, тщательностью и с полным соблюдением процессуальных процедур. Ловить вас будут крючки за запятые. В таком случае, господин майор», повернулся советник юстиции к начальнику полигона, «я требую выделить мне караул из солдат, которых не было в тот день на полигоне, и обеспечить меня двумя писарями одновременно». «Зачем двумя?» – удивился Многон. «Караул будет отделять уже допрошенных от ожидающих, чтобы те не могли им сообщить задаваемые вопросы, и не даст им общаться до конца процедуры снятия первичного допроса. А два писаря будут вести одновременно два протокола независимо друг от друга. Никогда не было так сложно», — пробормотал майор. «Тут дело не столько в том, что погибли канониры, сколько в том, как верно заметил господин флигель-адъютант, что сейчас вокруг военного ведомства крутятся самые разнообразные лоббисты производителей взрывчатых веществ». Прокурорский вынул клетчатый платок и вытер выступивший на лбу пот. «И юристы у них на службе еще те волки. Вот поэтому я и настаивал на подписке», — улыбнулся я. Старший прокурорский мне понятливо кивнул. «Может, просто задвинуть эту взрывчатку в архив вообще как опасную?» — предложил Многон. «А что мы имеем вместо нее?» — возразил я. «Только порох, черный и бездымный, еще аммонал. Но все это не брезантные, а фугасные взрывчатые вещества, а в разрывной гранате нужна именно брезантная взрывчатая масса. Не окажемся ли потом именно мы виноватыми в том, что могли приблизить победу, а по косности своей отказались от правильного рецепта?» Многон только молитвенно поднял глаза к потолку. В дверь постучали. Всунулся на пол корпуса унтерначфин и доложил. «Там это, господин майор, с патронного завода приехали, ругаются грязно. Давай его сюда», — прорычал Многон. «Их двое, господин майор, обоих и гони сюда», — приказал начальник полигона, повысив голос. Дверь моментом закрылась. «Ну так мы пришли к соглашению по подписке о неразглашении», — спросил я. «Простите за невольный каламбур». «Пришли», — подтвердил старший прокурорский и приказал своему коллеге. «Иди к писарям, готовь формуляры на всех», — и повернулся ко мне. «Но все же, мне кажется, что вы там у себя во дворце все страшные перестраховщики», — констатировал прокурорский. «Лучше перебдить, чем недобдить», — усмехнулся я. «На дачу показаний я так и остался в кабинете Многана, чтобы быть первым, пока не успела образоваться очередь из жаждущих быстрее покончить со всеми этими формальностями. Отстрелялся я под протокол по-быстрому и ушел на свое старое место в избе Элупе разбирать почту. Вот-вот, именно почту, которая пришла в мой адрес на полигон, пока я время на прокурорских тратил. Расписался я военному почтальону из штаба за полдюжины больших пакетов и в благодарность приказал именем короля его задержать на полигоне до конца расследования. Во избежание, как говорится, ни одному же мне страдать, аккуратно разложил пакеты на столе и за неимением бумажного ножа вскрыл их наградным кортиком. Итак, кому я оказался нужен на этот раз? Императорский комитет по изобретениям отказался считать изобретением мой брезентовый ранец, потому как налицо простая замена материала уже известного образца, давно принятого на вооружение. Действительно, прав был поверенный, долго они там все рассматривают. Я уже и думать про этот ранец забыл, столько всего за это время случилось. Но в утешение комитет прислал мне красивое авторское свидетельство на рационализаторское предложение, а брезентовый ранец признал годным как мобилизационный вариант амуниции в условиях ограниченности ресурсов. Даже чек за рацуху прислал мне на дюжину золотых кройцеров, в том же пакете, и то хлеб. Два моих месячных оклада жалования как-никак, с Сидором вышло хуже. Если перевести с канцелярита на человеческий язык, то меня покрыли позором и нехорошими словами за то, что я превращаю армию в балаган хора блатных и нищих. Пытаюсь позорить имперских солдат неподобающим видом. Пристыдили, в общем. Ладно, посмотрим, что вы, господа, скажете, если война продлится еще годика 2-3, когда не с кого станет шкуры драть, а конопля она сама растет по всей территории империи. Та же участь постигла и укороченный штык, совмещенный с ножницами для резки проволоки, по типу калашниковского. Признали за оригинальное изобретение, но на вооружение ставить отказались. Слишком сложен он оказался, да и дорог в изготовлении. К тому же короток и непонятен по тактическому применению, по мнению военных экспертов. Премию дали поощрительную, путевку по ленинским местам в Сибирь. Шучу, 10 золотых как с куста, и красивое авторское свидетельство на изобретение. Вот и грекообразную ременно-плечевую систему поддержки носимой амуниции для солдат в полевой униформе одобрили. Засчитали за новое изобретение, приняли на вооружение, и премия составила аж 25 золотых, как за идею железнодорожных пушек. Мдя, не шибко император разбежался обогащать своих изобретателей. Держит, как нужных поэтов, в полуголодном тонусе. А ведь патенты эти ушли в собственность государства, навсегда. А главное, совершенно не понять, по каким критериям эти премии распределяются. За революционный метод штамповки штыковых лопат вместо ковки, что экономит кучу времени и рабочей силы, 25 золотых. А за стоячий кульман, он же инженерный центр с двумя подвижными рейс-шинами на шарнирной штанге, объединенными с транспортиром, 100. Хотя все части такого кульмана, разве что кроме самой металлической стойки и плоских шарниров, давно всем известны, просто раньше никто не догадался соединить все в единое целое. А вот малую пехотную лопатку, оказывается, запатентовали до меня. Некто Крандель, унтер-офицер 10-го пехотного полка с Западного фронта, сподобился это сделать еще осенью, когда мы у Крепраин с Вахрумкой инспектировали под холодным косым дождичком. Не жалко, не стоит даже пытаться в одно рыло впихнуть невпихуемое. Главное, что на вооружение ее поставили и включили в перечень обязательной амуниции пехотинца. Еще получил 70 золотых премий за изобретение отбойного молотка, работающего от пневматического компрессора, нагнетаемого паровым локомобилем. В авторском листе изобретателями значились Вахрумка, Дубчик и Копчик в равных долях. Вот как мое письмо выстрелило. Я на такое даже не рассчитывал, когда Вахрумке в горы отписал свои мысли по поводу ускорения прокладки тоннелей. Видать, дельный инженер этот Дубчик. У Вахрумки, как я понял, не особо-то и свободного времени много при руководстве такой неординарной стройкой, что каждый день требует революционных решений. Да и строитель он, а не механик. Откровенно говоря, не ожидал я ничего такого. Моя-то была только идея, одолженная памятью из послезнания. И все. Однако премию они честно поделили на троих. Надо будет тут на заводе в Будвице по их чертежам создать пневматический молоток по той же схеме, заклепки на броне забивать в раскаленном виде. Всех изменений только что разовый режим удара обеспечить при нажиме до головку ударную другой формы. Бронепоезд от этого станет только крепче. И самая для меня неожиданность состояла в том, что приняли на вооружение буксируемую трехдюймовую зенитку на четырехколесной тележке. Настолько быстро, что опытовую партию уже построили на имперском арсенале и испытывают ее прямо сейчас. Отзывы положительные. Как говорится, кто, кроме самого бомбометателя, реально, а главное вовремя осознает, как с ним нужно бороться. Дирижабли тут пытаются строить все участники конфликта, кроме Винити разве что. Патент выписан Копчикой Плотта. Судя по проработанности чертежей, Каплей очень серьезно вложился в мой карандашный эскиз, который я как курка лапой накорябал ему в госпитале. Так что тут все по-честному, как и премия. На мою долю выпало 125 золотых. И еще два чека по 20 золотых я получил единолично за деревянные эрзац-лафеты для полевых пушек, предназначенные для зенитной стрельбы, с настоятельным требованием в кратчайшие сроки написать наставление по их применению для пехотных частей. Итого я стал богаче на 407 золотых кройцеров. Нехило. Можно целый год из круазанского приюта не вылезать, и еще останется. Как говаривал небезызвестный студент Раскольников, пять старушек, цельный рубь. Однако, гражданская продукция намного выгоднее по деньгам получается. На порядок. Что там у меня было на очереди? Пояс для женских чулок, чтобы жене кровоток на ногах подвязками не передавливать. Вот ни хрен уродовать такую красоту. И эти, как их, быстрые термобегуди, которые бабы русские просто в кастрюле кипятили. Причем выпускать можно разные типы размеры по диаметру. Есть ли тут парафин, не знаю, но его можно заменить воском, только где брать для корпусов пластик. В крайнем случае полиэтилен или полистирол. То, что быстро нагревается и быстро остывает, при этом не обжигая. Вопрос. Вот нифига не пойму, почему все белые бабы хотят быть кудрявыми, а негритянки в Америке, так те, наоборот, бешеные бабки тратят на распрямление волос. Баб понять невозможно, я это уже давно осознал. А вот их стремление быть хоть чуть-чуть красивее соседки эксплуатировать можно и нужно. Перевести, так сказать, стрелку на рельсы собственного обогащения. Война не вечно продлится, а бабы вечны. К тому же после войны резко обострится брачная конкуренция. Мужичков-то повыбьют в окопах. Да и малолетки за это время подрастут да заневестятся. Собрал чеки в бумажник, а грамоты, чертежи и письма запихал в свой старый чемодан, что завалялся тут на бывшей моей квартире, и пошел искать Чолича. Мне бы протоколы испытаний деревянных станков зенитных посмотреть, не поспособствуешь? Спросил я, когда нашел его в конюшне, где он себе лошадь седлал. «Зачем они тебе?» – спросил он вместо ответа. И спросил, я бы сказал, с некоторым подозрением. Я не стал рубаху рвать и пуп царапать, что зенитные станки – мое изобретение, а просто показал лейтенанту письмо из генштаба на мое имя с требованием написать наставление по их использованию в войсках. «Вот всегда так», – разочарованно протянул лейтенант. «Что всегда? Одним все, другим ничего». Взял он коня под уздцы и стал выводить из конюшни. «Не понял тебя. Объяснись», — крикнул я ему в спину. «Такое наставление у меня почти готово. Сам писал в инициативном порядке. Остались только чертежи и иллюстрации», — обернулся он в дверях. Тогда, выйдя за ним на солнышко, я достал из планшетки и показал ему оба авторских свидетельства на эти дровяные лафеты. «Все равно оно ко мне попадет на редактуру, прежде чем его утвердят», — пояснил свою позицию. «Предлагаю тебе соавторство, ну и чертежи все с меня». Я протянул ему руку. Лейтенант подумал и пожал ее. «Что мне в тебе нравится, Савва, что ты как курица», — сказал он, взлетев в седло. «Это комплимент или повод для драки?» Включил я обидчивого горца. «Каждая тварь только под себя гребет, одна курица от себя», — улыбнулся он. «Не каждый, имея на руках такой приказ, славой поделится. На вопрос ответишь, смотря на какой». Щелич натянул повод и левой рукой охлопал конскую шею. «Ну, не балуй. Зачем ты писал это наставление? В обязанности полигонного субалтерна это не входит». «Честно?» Лейтенант пристально посмотрел на меня с высоты лошадиной спины. «Только честно. В академию генштаба поступать хочу. признался Щелич, а авторство наставлений дает существенное преимущество при зачислении перед остальными кандидатами. При прочих равных, конечно. Ну, бывай, я поехал караульных проверять. На обеде в столовой оказался я по соседству с представителем патронного завода. Вид тот имел вздрюченный, ел плохо. Что, прокурорский аппетит отбили? Участливо спросил я его. В ответ он только рукой махнул с досадой. Не то слово. Сам-то ты понимаешь, что произошло? Спросил я его. А то мы все тут в полных непонятках ходим. А 7 человек уже как не было. Сами виноваты, буркнул он. Меня надо было дождаться, а не заниматься самодеятельностью. Ты и в окопы будешь к каждой пушке приставлен, поднял я бровь. Если твои снаряды для своих же солдат оказались страшнее, чем для вражеских, то кто их на вооружение поставит? И покачал головой осуждающе. Неизвестно еще, кто виноват во всем. Технику безопасности пока никто не отменял, особенно при испытаниях. Набычился на меня представитель военно-промышленного комплекса. Ага, понятно. Произнес я на автомате, хотя мне ничего понятно не было. Только вот такое дело, мил человек, у империи нет дипломированных инженеров во фронтовых канонирах. Есть наспех обученные вчерашние крестьяне из тех, что поздоровее. Именно таких в заряжающие и отбирают, снаряды таскать. Хотя взрывчатка у вас мощная, не могу не отметить. Мимо меня колесо от пушки пролетело, еле разошлись на встречных курсах, а ведь я стоял в 150 метрах от орудийного дворика. Не может такого быть от взрыва одного 3-дюймового снаряда, возразил мне он. Ты инженер, ты и считай, сколько нужно снарядов разом взорвать, чтобы тяжелое колесо нашли за 200 метров. Ящик, устало выговорил он, ящик снарядов, взорвавшийся разом, не меньше. Я это и прокурору объяснил. Даже по уставу нельзя располагать снаряды в ящиках рядом с пушкой, в том числе и те, которые черным порохом снаряжены. Для того и подносчик в расчете предназначен, а часто и не один, чтобы с унитарами в руках бегать от снарядного погреба к замковому бомбардиру. Так что нарушение техники безопасности тут налицо, и ничего больше. А взрывчатка ваша абсолютно безопасна и тут совсем ни при чем, добавил я ехидце в голос. Все равно же до правды дознаются. Не здесь, так на заводе. Я не прокурор, мне виновных искать не надо. Мне королю доложить требуется все как есть, без искажений. Инженер мазнул взглядом по моему аксельбанту, украшенному королевским вензелем. Вы адъютант короля, флигель-адъютант, поправил я его и представился. Савва Копчик, Пола Помахас, инженер, доктор химии, заместитель руководителя лаборатории новых материалов патронного завода, в свою очередь представился он. Единственное, что могло случиться по вине завода, по моему умозрительному мнению, так это только брак при лакировке внутренней поверхности чугунной стенки снаряда. Вы понимаете в химии, в пределах средней школы, ответил я. Так вот, пояснил он, экразит при соприкосновении с металлом образует соли. Вот эти-то соли спонтанно взрывоопасны, очень опасны, достаточно легкого удара, и все. Здравствуйте, ушедшие боги. Поэтому, прежде чем запихивать экразит в снаряд, его внутреннюю поверхность лакируют. Изоляция надежная, разве что какой-то кусок стенки кисточка обошла. И тут я понял, что ухватил за хвост дельную мысль, точнее, несколько невнятные воспоминания школьной юности отдельной мысли. И мне требовались уточнения, как называется по-научному этот ваш экразит, который создает такие соли. Насколько я понял, экразит – это торговая марка, тринитрофенол. Раньше он применялся как желтый краситель для пряжи. Здравствуй, Аппа, Новый год. Да я тут, оказывается, ходил в обнимку с меленитом, или, как он больше для русских людей известен, шимозой, при этом ни сном, ни духом. Вот-вот, на меня надвигается в небесах майский жук. Фиг с ним, пусть надвигается, я на бомбе сижу. А мужики-то и не знали, и мне стало немного не по себе. Помню, с дедом как-то разбирали Цусиму. Мы с ним регулярно играли в такие интеллектуальные игры по военной истории, когда я учился в школе. И я запомнил, что японцы сами часто на этой шимозе подрывались, пока не изобрели дети Аматерасу нормальной изоляции этой взрывчатки от снаряда. Со всеми металлами экразит ведет себя так, задал я наводящий вопрос. Со всеми, кроме олова, но из олова снаряд не сделать, подтвердил инженер мои подозрения. Что делать будем с остальными снарядами этой партии? Задал я новый вопрос, меняя тему, но оставляя зарубку на памяти. Взрывать, однозначно, убежденно заявил инженер. Мало ли там еще один бракованный снаряд попадется. Угу, подумал я, и концы в воду. Нет, дорогой, я саперов вызову из города, опытных в разминировании. Но спросил другое, а с метилбензолом вы работали? Нет, толку от него мало в нашем деле, да и не получить его в таких количествах, сколько армии нужно, из сосновой живицы. Тринитротолуол из метилбензола химики уже производит? Спросил я наугад. Давно уже, лет 20, подтвердил он мои предположения, но только и хватает его разве что на небольшую добавку в амманал, которым заменили на горнопроходческих работах опасный динамит и малоэффективный черный порох. А больше он никому не нужен, отмахнулся от меня инженер. Бляха-муха, тут, оказывается, еще и тол есть, или тротил, как чаще называли его в нашем мире. Любую взрывчатку у нас меряют в тротиловом эквиваленте, в том числе и пресловутый ядрен батон. Прямо как в старом анекдоте, когда грузин спрашивает девушку, «У тебя грудь есть?» «Есть», отвечает та гордо. «Почему не носишь?» Надо будет маркграфу отписать, куда они девают толуол, выделяющийся при переработке нефти. Еще он вроде при коксовании угля получается как составная часть коксового газа. Это вам не живицу в лесу детскими ручками собирать. Тут объемы вырисовываются совсем другие. «Так что мне сказать королю?» – спросил я, на что получил убежденный ответ фанатика своего дела. «Передайте его величеству, что произошел несчастный случай из-за нестойкости нового взрывчатого вещества. Надо нам и дальше усердно работать над его изоляцией от металлов, потому как мы можем много и дешево вырабатывать тринитрофенол в промышленных масштабах, что даст нашей армии огромное преимущество перед противостоящими нам союзниками в могуществе артиллерийских снарядов. А где вы тринитрофенол вырабатываете? В городе? Где же еще? На заводе. Там, где раньше синтетический краситель выпускали, то есть в одном месте с производством пороха, патронов и других снарядов для артиллерии, удивился я.